Спокойной ночи у нас не получилось. Вернее, не получилось у меня. Я проснулся от стремительного ощущения падения и схватился обеими руками за края кровати, а на самом деле за широкий сук, на котором лежал верхней частью тела. Говорят, что такое снится, когда во сне растешь. И я, еще толком не очнувшись, вроде бы даже вспомнил свой сон. Но тут же забыл его. Какой тут сон, когда наяву творились вещи почуднее? Сперва мне показалось, что за деревьями мельтешат светлячки, только какие-то разноцветные и излишне активные, но это потому, что я еще до конца не проснулся. В следующий миг до меня дошло, что это на самом деле очень далеко, километров за 30, не меньше, и никакие это не светлячки. Трассирующие пули, как в кино про войну, вот что это такое. Только не так густо, как показывают в фильмах, то тут, то там, реденько. Честно, я обалдел. Так сидя и остолбенел, даже рот приоткрыл, наблюдая за бесшумным, расстояние было точно большим, полетом цветных точек. Это могло значить одно. Люди тут есть. Точнее, это еще значило, что у этих людей имеется оружие посерьезнее мечей. Неясным оставалось лишь одно. Что это за люди? А это-то как раз и было самым важным, если честно. Стрельба продолжалась совсем недолго. Кроме того, она не могла меня разбудить. Так отчего же я проснулся? Все это время я лежал неподвижно, повинуясь какому-то инстинкту, появившемуся внезапно и очень кстати. Потом внизу, там, где мы жгли костер, зашуршал пепел. Хрустнули полусгнившие ветви и уже беззвучно проплыли куда-то в сторону тени. Раз, два, три, семь, восемь. 12. Страх отпустил меня не сразу, оставив после себя унизительный холодный пот, спазмы в желудке и кислятину во рту. Я не знаю, кого видел, даже очертаний толком не различил, знаю, что избежал смертельной опасности. Каким-то чудом. Мне пришлось пересилить себя, чтобы спуститься с дерева, да и то я выждал чуть ли не полчаса, не опасаясь, что усну. Страх не давал. Подсвечивая зажигалкой, я всмотрелся в пепел. Он был истоптан. В нескольких местах отпечатались следы, не звериные, но и не очень похожие на людские. Какие-то нечеткие, словно оставлявшие их были обуты в бесформенную обувь. Мне вновь стало страшно, и я, погасив зажигалку, долго не мог влезть на дерево, холодея каждый раз, когда срывалась нога. Мне казалось, что вот-вот кто-то вцепится в плечи и поволочет в темноту. Мне в сознательном возрасте ни разу не доводилось надуть в штаны, но сейчас я был близок к этому и наверх вскарабкался в полнейшем изнеможении, весь дрожа. Танюшка спала, и я даже разозлился на нее. Но сопение девчонки действовало успокаивающе. Я устроился, скорчившись у нее в ногах, сунул руки под мышки и сам не заметил, как все-таки уснул.